Глава 28. Разоблачение Стефани. Но Стефани меньше всего помышляла о том, чтобы как-то упорядочить свою жизнь и сохранить верность Каупервуду. Не судите ее слишком строго. Неустойчивое, увлекающееся создание, ярко выраженная артистическая натура, она росла почти без присмотра в семье, которая не могла ни должным образом направить, ни воспитать ее. Каупервуд очень нравился Стефани своей энергией и силой своего характера, но Форбс Герни нравился ей тоже, вернее, окружавший его поэтический ореол. При каждой новой встрече Стефани с любопытством приглядывалась к этому юноше. Он был застенчив, замкнут, чуждался ее, но она решила разбить этот лед. Она видела, что он робок, беден, одинок, и это будило в ней чисто женскую потребность заботиться о нем. Цели своей она достигла без труда. Как-то раз вечером Стефани и Форбс Герни сидели на борту легкой маленькой яхты Блисса Бриджа и, прислонясь к мачте, любовались серебристой лунной дорожкой за кормой. Вся остальная компания убивала вечер внизу в каюте. На палубу доносились взрывы смеха, веселые возгласы, пение. Все друзья Стефани уже заметили, что она увлечена Форбсом Герни. Его находили очаровательным, ее своенравной, и решено было не мешать им, хотя, разумеется, не обошлось и без шуток по их адресу. Форбс Герни был наивен и неопытен по части любовных похождений. Счастье само давалось ему в руки, но он не знал, как его взять. Он рассказывал Стефани о своем детстве, которое протекло среди пшеничных полей северо-запада, о том, как его семья уехала из Огайо, когда ему было всего 3 года, и как с малых лет он познал тяжелый труд землепашца. Не раз, оставив плуг в борозде, он отходил в сторону и, стоя под деревом, изливал нахлынувшие на него мысли и чувства в простых, безыскусных стихах, или, следя за полетом птиц, мечтал о том, как уедет в Чикаго и поступит учиться в колледж. Стефани слушала, устремив на него задумчивый взгляд. В лунном свете ее кожа казалась бронзовой, а черные волосы отливали синевато-стальным блеском. Форбс Герни отнюдь не был нечувствителен к красоте. Собравшись, в конце концов, с духом, он отважился коснуться ее руки, не раз обвивавшей шею Ноулза, Кросса и Каупервуда. Стефани затрепетала. Этот мальчик был так очарователен. Она смотрела на его светлые волнистые волосы, открытое юношеское лицо, и он казался ей греческим богом. Она сидела, не шевелясь, замерев в ожидании. «Если бы я мог сказать вам, что я сейчас чувствую», — пробормотал, наконец, Форбс Герни, срывающимся от волнения голосом. Пальчики Стефани легли на его руку. «Вы прелесть, Форбс», — прошептала она. Он понял, что не будет отвергнут. Восторг охватил его. Он тихонько погладил руку Стефани, потом робко обнял ее за талию. Стефани сидела в полоборота к нему, мечтательно запрокинув голову, и он, осмелев, коснулся губами ее смуглой щеки. Головка Стефани без промедления склонилась к нему на плечо, и он восторженно зашептал ей на ухо первое, что приходило ему на ум. «Как она божественно хороша! Как изумительно, неповторимо!» С точки зрения Стефани, все это могло иметь только один конец. Небольшого поощрения с ее стороны оказалось достаточно, чтобы он пришел к ней домой. Там она повела его наверх, в маленькую гостиную, показать свои книги, играла ему, пела. Очутившись, наконец, в его объятиях, она помогла ему побороть застенчивость. Форбс Герни понял, что она более сведущая, чем он предполагал. Каупервуд в эти дни был всецело поглощен устройством мощных машинных станций, установкой гигантских паровых машин, укреплением сводов и оборудованием туннеля на Ла-Саль-стрит, прокладкой новой петли по улицам Ла-Саль, Мунро, Дирборн и Рэндольф, выпуском акций своих новых предприятий и разработкой ставок заработной платы для своих рабочих, которых насчитывалось теперь на его предприятиях более 2000, и которые угрожали ему забастовкой. Однако непрошенная мысль «нет-нет» да и закрадывалась к нему в голову. «А где сейчас Стефани? Что она делает?» Время от времени она назначала ему свидание. Каупервуд заметил, что с тех пор, как он позволил себе однажды, воспользовавшись откровенностью Стефани, упрекнуть ее в легкомыслии и чересчур рассеянном образе жизни, ему приходилось все реже слышать о Гарнере Ноулзе, Лайне Кроссе и Форбсе Герни, и все чаще о Джорджии Тимберлейке и Этель Текермен. Что значит эта внезапная скрытность? Раз как-то, впрочем, Стефани обронила несколько слов о Форбсе Герни. Ему так плохо живется, бедняжки, и костюм у него, к сожалению, оставляет желать лучшего. Сама Стефани, благодаря щедрости Каупервуда, щеголяла в ослепительных туалетах. Она брала у него вполне достаточно, чтобы одеться по своему вкусу. «Почему ты не пришлешь его ко мне?» — спросил Каупервуд. «Я подыщу ему какое-нибудь занятие». Пристроить мистера Герни на место, где можно было бы следить за каждым его шагом, показалось Каупервуду весьма заманчивым. Однако Форбс Герни не воспользовался этим великодушным предложением, а Стефани больше ни разу не заикалась о его бедственном положении. Как-то раз Каупервуд дал Стефани $200 и вскоре после этого встретил ее на Вашингтон-стрит в сопровождении Форбса Герни. Мистер Герни, бледный и томный, был, как ни странно, одет с иголочки. Каупервуд заметил у него в галстуке булавку, которую видел раньше у Стефани. Впрочем, она нисколько не была смущена этой встречей. Прошло еще несколько дней, и Стефани обмолвилась, что Лейн Кросс, уезжая на лето в Нью-Хэмпшир, предложил ей пользоваться его студией. Каупервуд решил взять эту студию под наблюдение. Среди служащих Каупервуда был некто Фрэнсис Кеннеди, весьма честолюбивый молодой человек, работавший прежде репортером в газете. Кеннеди напечатал в одном из воскресных номеров «Инкуайрера» довольно бойкую статью о планах Каупервуда, попутно охарактеризовав и его самого как человека недюжинного. Статья понравилась Каупервуду, и когда Кеннеди однажды явился к нему и сказал, что репортерская работа ему надоела, и он не прочь был бы попробовать свои силы в области управления городскими железными дорогами, Каупервуд решил воспользоваться его услугами. «Могу предложить вам на первое время место секретаря», — любезно сказал он. «У меня есть для вас 2-3 особых поручения. Если вы с ними справитесь, я подыщу вам что-нибудь поинтереснее». Кеннеди недолго проработал у Каупервуда, когда тот сказал ему однажды. «Послушайте, Фрэнсис, а вы в вашем газетном мире слышали когда-нибудь о молодом человеке по имени Форбс Герни?» Разговор происходил в кабинете Каупервуда. «Нет, сэр, не слыхал», — отвечал Фрэнсис, настораживаясь. «А о любительской студии под названием «Театр гариковцев». «Да, сэр, об этой студии я слышал». «А как вы думаете, Фрэнсис, могли бы вы выполнить одно поручение несколько щекотливого характера? Только сделать это нужно умно и осторожно». «Думаю, что могу, сэр», — сказал Фрэнсис. В это утро он выглядел настоящим щеголем. В новом коричневом костюме, гранатового цвета галстуке и до блеска начищенных ботинках. В манжетах мистера Фрэнсиса поблескивали сердоликовые запонки, а молодое лицо сияло здоровьем. «Так вот, послушайте, что мне от вас нужно. Одна молодая актриса из этой любительской студии, Стефани Плейто, посещает мастерскую некоего художника и режиссера Лейна Кросса. Мастерская помещается в так называемом «дворце нового искусства». Не исключено, что эта дама пользуется мастерской в отсутствии хозяина. Все может быть. Вы должны выяснить, в каких отношениях находится эта особа с мистером Форбсом Герни. По некоторым деловым соображениям мне это надо знать». Кеннеди весь обратился вслух. «Вы не можете указать мне, где бы я мог для начала навести справки об этом мистере Герни?» — спросил он. «Мне кажется, он близко знаком с неким критиком по имени Гарднер Ноулс. Можете начать с него. Мне не нужно, разумеется, предупреждать вас, что мое имя упоминаться не должно». «Само собой разумеется, мистер Каупервуд». Кеннеди удалился, размышляя, как бы ему получше выполнить это поручение. Репортерский нюх подсказал ему путь. Кеннеди прежде всего разыскал кое-кого из своих прежних коллег и выведал у них все, что только мог относительно театра гариковцев и подвязавшихся в нем актрис. Предлогом послужило то, что он якобы пишет одноактную пьесу, которую хочет предложить этому театру. Затем Кеннеди отправился к Лейну Кроссу в его студию, решив выдать себя за репортера, желающего получить интервью. От лифтера он узнал, что мистера Кросса нет в городе. Студия была заперта. Мистер Кеннеди задумался на минуту. «А кто-нибудь пользуется этой студией в летнее время?» — спросил он у лифтера. «Да, тут бывает одна дамочка. Иногда». «А вы не знаете, кто она такая?» «Знаю. Плейто ее фамилия. А почему вы спрашиваете?» «Вот что, друг», — доверительно сказал Кеннеди, оглядывая довольно потрепанную одежду своего собеседника. «Хочешь заработать $10 без особых хлопот?» Лифтер, недельный заработок которого равнялся $8, навострил уши. «Я хочу знать, с кем бывает здесь эта мисс Плейто, когда она приходит. Ну, словом, все, что можно разведать. Если я выясню то, что мне нужно, я дам тебе $15. А пока получаю задаток 5». У лифтера в эту минуту в кармане было 65 центов. Он недоверчиво, но с большой готовностью посмотрел на Кеннеди. «А чем я могу вам помочь?» — спросил он. «Я ведь здесь только до 6. А с 6 до 12 на лифте работает другой». «А нет ли у вас свободной комнаты по соседству с этой мастерской?» — осведомился Кеннеди. Лифтер задумался. — Есть. Как раз напротив, через коридор. — Когда обычно приходит сюда эта особа? — В мое дежурство, иной раз с утра, иной раз после обеда, а как по вечерам, не знаю. — Она приходит одна или с кем-нибудь? — Иногда с каким-то мужчиной, иногда с подружками. По правде-то говоря, я не особенно обращал на нее внимания. Кеннеди ушел, насвистывая. С этого дня вышеупомянутая мастерская, в которой царила довольно легкомысленная атмосфера, подверглась самому пристальному наблюдению. Мистер Кеннеди то и дело слонялся по коридору, регистрируя каждое появление мистера Форбса Герни. Очень скоро ему удалось установить, Как он, собственно говоря, и ожидал, что мистер Герни и мисс Стефани частенько остаются в студии вдвоем в самые неурочные часы. И на раз мистер Герни, покинув студию вместе с компанией молодых людей и девиц, которые приходили туда повеселиться, вскоре тайком возвращался назад. Иной раз и Стефани уходила вместе со всеми, но потом возвращалась вдвоем с мистером Герни. Эти тайные свидания бывали то очень коротки, то довольно продолжительны. И Кеннеди самым добросовестным образом наблюдал и записывал все дни, часы и длительность свиданий. А затем на утро эти сведения в запечатанном конверте попадали на письменный стол к мистеру Каупервуду. Тот был вне себя от ярости. Но так было велико его увлечение Стефани, что он еще не мог ни на что решиться. Ему хотелось проверить, до какой степени лицемерие способно она дойти. Впервые в жизни Каупервуд оказался в положении обманутого и чувствовал себя в высшей степени непривычно и странно. Даже в часы самой напряженной деятельности колючая мысль о Стефани ни на минуту не покидала его. Где она сейчас? Что делает? Ее способность нагло и безостенчиво лгать невольно напоминала Каупервуду его самого. Подумать только, что эта девчонка могла предпочесть ему кого-то другого, да еще теперь, когда он приобретал громкую славу преобразователя города. Это невольно наводило его на мысли о том, что он стареет, что более молодые соперники уже становятся для него опасны. И мысль эта язвила и жгла. Как-то промучившись всю ночь горькими думами о Стефани, Каупервуд наутро сказал Кеннеди: «Я хочу, Фрэнсис, чтобы вы заставили этого лифтера, с которым вы там познакомились, подобрать ключ к студии, и пусть он позаботится, чтобы изнутри не было другого запора. Ключ вы дадите мне. Когда мисс Стефани будет там вдвоем с этим мистером Герни, известите меня по телефону». И вот после нескольких недель неустанной слежки наступила развязка. Большая желтая луна висела в небе, дул теплый летний ветерок. Стефани забежала к Каупервуду в контору предупредить, что она не может поехать с ним за город, как у них было условлено. Она спешит домой, на западную сторону, так как у Джорджи Тимберлейк в этот вечер устраиваются игры и танцы в саду. Каупервуд слушал ее и понимал, что она лжет. Он был, как всегда, весел, любезен, острил и улыбался, но мысли о том, как бесстыдна эта девица, как нагло играет она свою роль и каким глупцом его считает, не шла у него из головы. Он говорил себе, что Стефани молода, обворожительна, темпераментна и от природы ветрена и непостоянна. Но не мог простить ей, что она не любила его так же беззаветно, как любили другие женщины. На Стефани было легкое белое платье в черную полоску и широкополая соломенная шляпа с белой в черную полоску вуалью вокруг тульи и ярко-пунцовым цветом мака, свисающим над левым ухом. Она показалась Каупервуду особенно юной и задорной в таком наряде. Смесь современной цивилизации и Древнего Востока, невольно подумалось ему. «Собираешься повеселиться, малютка?» — спросил он, ласково улыбаясь и не сводя с нее своих загадочных, непроницаемых глаз. «Мы сегодня опять намерены блистать в компании наших очаровательных молодых друзей. Вся свита будет в полном сборе, я полагаю. Мистер Близ, Бридж, мистер Ноулс, мистер Кросс — все твои верные пажи и партнеры по танцам». Он ни словом не обмолвился о Форбсе Герни. Стефани весело кивнула. Она пребывала в самом безмятежном и праздничном расположении духа. Каупервуд улыбался, думая о том, что скоро, очень скоро он будет отомщен. Он уличит ее во лжи, поймает на месте преступления, в этой самой студии. Быть может, и с презрением порвет с ней навсегда. Случись это в прежние времена, и не здесь, а, например, в Турции, он приказал бы удушить ее, зашить в мешок и бросить в Босфор. Теперь в его власти только одно — расстаться с ней. И он все улыбался, поглаживая ее руку. «Желаю весело провести время», — крикнул он ей вслед, когда она уходила. Дома около полуночи его вызвал к телефону Кеннеди. «Мистер Каупервуд?» «Да». «Вы знаете студию во Дворце нового искусства?» «Да». «Они там сейчас». Каупервуд позвонил и приказал заложить кабриолет. У него уже давно было заготовлено нечто вроде отмычки, сделанной по его заказу слесарем. Металлический стержень, полы на конце и с бороздками, точно по рисунку ключа, доставленного ему Кеннеди. Просунув в стержень замочную скважину и надев его на бородку ключа, вставленного изнутри, можно было без труда отпереть дверь снаружи. Каупервуд нащупал отмычку в кармане, сел в кабриолет и уехал. В вестибюле Дворца нового искусства его ждал Кеннеди. Каупервуд отослал его. «Благодарю», — коротко сказал он, — «остальным я займусь сам». Он не воспользовался лифтом и, быстро поднявшись по лестнице, прошел в свободное помещение напротив. Потом снова вышел в коридор и приник ухом к двери мастерской. Да, Кеннеди не ошибся. Стефани была там, и Герни тоже. Она привела с собой томного молодого поэта, рассчитывая провести с ним восхитительный вечер. В эти часы в здании царила тишина, и Гаупер вот отчетливо слышал их приглушенные голоса. Потом до него долетел обрывок песенки, пела Стефани. Ярость душила Каупервуда, и он был даже рад, что Стефани взяла на себя труд предупредить его о своем намерении провести этот вечер у Джорджии Тимберлейк. Он улыбнулся мрачно и злорадно, представив себе изумление и испуг Стефани. Достав из кармана отмычку, он бесшумно вставил ее в замочную скважину и надел на бородку ключа. Ключ повернулся мягко, почти беззвучно. Каупервуд нажал на ручку двери и почувствовал, как она подалась. Он неслышно вступил в комнату. Тихий, такой знакомый ему воркующий смех заглушил его шаги. При звуке его резкого сухого покашливания они вскочили. Герни сделал попытку найти убежище за гординой. Стефани тщетно старалась натянуть на себя покрывало с кушетки. От неожиданности она онемела и смотрела на Каупервуда остановившимся взглядом. Герни сначала тоже растерялся, однако вскоре овладел собой и проговорил даже несколько вызывающе. «Кто вы такой? Что вам здесь надо?» Каупервуд ответил очень спокойно, с улыбкой. — Ничего особенного. Мисс Плейтоу, вероятно, объяснит вам причину моего появления. Он небрежно кивнул в ее сторону. Стефани, чувствуя на себе его холодный, иронический взгляд, сжалась в комочек и, казалось, совсем забыла о существовании Форбса Герни. Последний понял уже, что перед ним его предшественник, обманутый и разгневанный любовник, и это неожиданное открытие заставило его еще больше растеряться. — Мистер Герни... С некоторым оттенком снисхождения сказал Каупервуд, отведя, наконец, уничтожающий взгляд от Стефани. «К вам у меня, собственно, никаких дел нет, и через несколько минут я избавлю вас и мисс Плейту от моего присутствия. Однако у меня были некоторые основания явиться сюда. Эта молодая особа довольно долго меня обманывала. Она постоянно лгала мне, прикидывалась невинным созданием, чему я, впрочем, не верил. Не далее, как сегодня, она заявила, что отправляется на танцы к своей приятельнице, живущей на западной стороне. Она довольно долго была моей любовницей и принимала от меня деньги, драгоценности. Я не отказывал ей ни в чем. Эти нефритовые серьги, кстати, тоже один из моих подарков». Каупервуд весело и насмешливо поглядел на Стефани. «Я пришел сюда, чтобы доказать ей бесполезность дальнейшей лжи. Всякий раз, когда я пытался уличить ее в недостойном поведении, она заливалась слезами и лгала мне. Быть может, вы знаете ее лучше, чем я. Быть может, вы сильно привязаны к ней. Во всяком случае, от вас мне ничего не нужно. А эту даму...» Тут Каупервуд снова повернулся к Стефани и смерил ее презрительным взглядом. «Я прошу только об одном — не утруждать себя больше бесполезной ложью». В продолжение этого довольно своеобразного монолога Стефани, перепуганная, дрожащая и все же прелестная, забившись в угол огромной тахты, словно зачарованная, не сводила глаз с Каупервуда. И взгляд этот без слов говорил о том, как, несмотря на все ее легкомыслие, ей больно его терять. Его крепкая и сильная фигура, спокойствие и невозмутимость, и даже самые слова его, язвительные и беспощадные, жгли ее пылкое воображение, всегда готовое воспламениться, словно порох. Покрывало, в которое она завернулась, лишь отчасти скрывало ее наготу. Смуглые руки, плечи и грудь, и тонкие стройные ноги с округлыми коленями были обнажены. Темные волосы рассыпались в беспорядке, а детски наивное лицо, испуганное и страдальческое, казалось, молило Каупервуда. Стефани в самом деле была чрезвычайно испугана. Она в глубине души всегда побаивалась Каупервуда. Этот сильный, суровый и обаятельный человек внушал ей благоговейный страх. Она не произносила ни слова и только смотрела на него, все еще пытаясь тронуть его сердце, жалобно, как у обиженного ребенка, выражением лица. Но Каупервуд отвечал ей взглядом, исполненным у холодного презрения, а на ее любовника смотрел с почти нескрываемой насмешкой. Он спокойно стоял перед ними и улыбался, и мысль о том, кого она теряет, какой-то необыкновенный человек, пронзила Стефани. Рядом с ним Форбс Герни, меланхолический, томный поэт, показался ей вдруг жалким и бесцветным, пустой причудой романтического воображения. Стефани искала и не находила слов. Она готова была молить Каупервуда о прощении, но чувствовала, что это бесполезно. И к тому же тут был Герни. К горлу у нее подкатил комок, глаза затуманились, и Каупервуд увидел, как в них сквозь слезы блеснул знакомый ему таинственный и влекущий огонек. Он хорошо знал этот взгляд. То была минута горького торжества для Каупервуда. «Позвольте дать вам совет, Стефани», — сказал он. «Мы, разумеется, не увидимся больше. Вы талантливая актриса. Вступайте на профессиональную сцену. Вас ждет слава, если ваши любовные похождения не помешают вам посвятить себя искусству. Я допускаю, конечно, что такая распущенность — потребность вашей натуры, но не забывайте, что в обществе существует вполне определенный взгляд на подобное поведение. Прощайте». Каупервуд повернулся и быстро направился к двери. «Фрэнк!» — «О, Фрэнк!» — воскликнула Стефани. Это был горестный, полный отчаяния и безотчетный крик. Она забыла о присутствии своего нового возлюбленного. Герни смотрел на нее, широко раскрыв глаза. Но Каупервуд, казалось, даже не слышал ее призыва. Он вышел из студии, пересек темный коридор и спустился по лестнице. На мгновение, на одном краткое мгновение, он снова почувствовал себя во власти этого распущенного, безнравственного и все же обаятельного создания, словно в лицо ему пахнул пряный аромат какого-то ядовитого цветка. «А будь ты проклята!» — мысленно воскликнул Каупервуд. «Будь ты проклята, тварь, потаскуха, девка!» Он изрыгал самые грязные и самые циничные ругательства, ибо в эту минуту впервые по-настоящему понял, что значит любить, страстно желать и утратить навсегда. Он поклялся себе, что жизненные пути его и Стефани Плейту никогда больше не пересекутся.